На мосту показался Матарса. Повязка на его глазу дымилась, шлем слетел, волосы обгорели. За ним показался залитый кровью Пануш. Дружинники ударили в копья, скидывая кизилбашей за каменные перила. В самой гуще рубился Минбаши. Раин Чорбадзе прыгнул на него, вцепился руками в горло. Минбаши тряхнул плечами, скинул Мцхетса, как котенка, сам накинулся на него, полоснул саблей, сбросил в пучину. Пануш налетел на Минбаши, скрестились клинки. Отбиваясь, Минбаши заскочил за линкаранца, взметнувшего щит. Клинок Пануша полоснул по щиту, разлетелся осколками. Набежал Надар, резким движением слева направо, нанес удар с оттяжкой назад. Охнув, упал линкаранец, Минбаши описал саблей круг, нанес косой удар. Выбитая шашка Надара, как серебряная птица, метнулась в Арагви. Минбаши занес саблю над головой Надара. В дыме возник Меркушка, ударом приклада вправо-влево пробил дорогу. С налитыми кровью белками, с вздыбленными волосами метнулся он к Надару, вскинул пищаль, выстрелил. Минбаши пригнулся, пуля сразила знаменосца. Желтое знамя с ощерившимся львом закачалось, его подхватил Минбаши, дико сверкнул глазами, рванулся к берегу. За ним сарбазы, отбиваясь от казаков. На мосту, которым завладели барсы, взвелось знамя картлийцев и рядом стрелецкое знамя. Воск заливал лицо Надара, вновь открывшаяся рана кровоточила. И Меркушка, пораженный ханжалом в плечо, прикрывал ладонью рану. Какие-то красные мушки на миг запрыгали в его глазах, и показалось ему мимолетное видение — боярышня Хованская, алой лентой, соединяющая его руку с верной рукой Надара. Меркушка встряхнул головой и подхватил Надара, и снова перемешалась их кровь, которую уже ничто на свете не могло разъединить. Над мрачным ущельем Арцхали кружил кондор. Глубоко внизу, сливаясь, билась о валуны Хевсурская и Пшависхевская Арагви. Каменная тропа круто взлетала вверх, словно нацеливаясь в небо. Густой воздух зеленел между сдвинувшимися утесами. Рискуя свалиться в пропасть, Матарса беспрерывно понукал скакуна. За Матарсой безмолвно следовали Пануш, Надар, держащий руку на перевязи, знаменосец Алавидзе, дружинники. Одна мысль владела ими безраздельно: «Скорей, скорей!» Проход в Хевсурете пробит, Женвальский мост остался в клубящейся бездне. Еще усилия, и они достигнут предельной высоты, а там уже гнезда орлов, поселение хевсуров, Удзелаурта, Гвилети, Борисаха, Гули, Гудани. Они протрубят в Настевский рожок, поднимут тревогу. Хевсуры, Георгий Саакадзе сзывает вас на бой с поработителями. Скорей, скорей! Проход в Хевсурете пробит. Матарса отдернул бурку и вновь взмахнул нагайкой. Перед ним встал вчерашний день во всей своей необычайности и величии. Возле Женвальского моста теснились стрельцы и казаки, держа под усы коней. Только что в братской могиле схоронили павших за святое дело. Напротив русских выстроилась поредевшая картлийская дружина. И между войсками в середине гордо реяли три простреленных знамени. Меркушка трижды облобызался с побратимами. Вавило Бурсак закинув на земь папаху, держал речь. «Ну вот, казаки-атаманы, любо побились мы за гребнем, защитили единоверцев, а теперь айда в Тирки, а там с благословения войскового атамана за зипунами пощупаем гелян, да и продолжим бой с басурманами. А только ж не все из нас потешатся гульбой, подивятся Божьему миру. Многим припало в новоселье скочевать в матушку сырую землю. Так что ж, помянем их, хлопцы, и стрельцов, и грузинцев помянем, тех, кого уложила спать калена стрела и пуля жаркая». «Слава им!» — ответили казаки. «Честь!» — подхватили стрельцы. «Память!» — заключили картлийцы. «И то запомните, молодцы, пали наши други на гребни, а напали на них ильбо лихие люди, ильбо косматые дьяволы, а мы делишь туров били». Овчина телепеня Боленский приложил шлем к юмшану, обвел картлийцев голубыми глазами, и отразились в них несокрушимая сила воли и твердость духа. «Не раздавила нас сила кизилбашская», — убежденно проговорил он, — «и впредь не раздавит. Да здравствует народ Иверии на Куре-реке, а стрельцы и казаки на буйном Тереке». И трижды прокричали «Ура!» стрельцы и казаки. И трижды прокричали «Ваша!» дружинники. Скрывая волнение, теснившие их души, барсы поклонились уходящим русским и выразили им благодарность всей картлийской земли. Не забыл Матарса, с каким риском был связан приход с терека казаков и стрельцов, и заверил овчину телепня Боленского и Вавилу Бурсака, что ни один из картлийцев отныне и словом не обмолвится об их подвиге на Аракском ущелье. Ни один русский клинок, ни один шлем, ни одна пищаль не останутся там свидетелями их сражения. И лишь предание о благородном порыве, быть может, отзовется в туманной дали грядущих столетий. И Матарса не ошибся. Гром Женвальского моста раздробился в тысячах ущелий, над которыми, венчая вершины, возвышались крепости-монастыри. Там, в тихих кельях, с узкими оконцами, смотрящими в благоухающий сад или в клубящуюся бездну, склонившись над грудой фолиантов, седой старец или темнокудрый монах заносили взволнованные рассказы пришедших из гор и долин. Может, страстное желание видеть помощь России оживляло чернила? Может, жар от ран создавал видение? Но уже ни один казачий атаман, ни один стрелецкий воевода, а сотни стекались со снежных равнин, дабы преградить врагам путь в солнечные долины. Неустойчивое время летело то на зеленых крыльях радости, то на черных крыльях печали. Огонь испепелил свитки из сказаний, бури выветрили дивные фрески. Снова и снова седой туман стелился над вершинами Грузии. Снова врывались враги. Снова битвы, кровь, слезы, поражения, победы. Но не опускали отточенных перьев старцы в своих обветшалых или обновленных кельях. Они торопились записать уцелевшее в памяти или вновь слышанное и виденное, или дошедшее со времен давно забытых. И так из года в год, из века в век. Список злодеяний дополнил свирепый ага Магомедхан. Беспощадные фанатики разгромили страну. Пали замки. Исчезали ценности. Рушились, горели монастыри, под обломками погребая рукописные книги. Фолианты превращались в пепел. Бушующий огонь уничтожал неповторимые летописи. Гибло все, что накопили века. Но ничто не могло уничтожить благодарную память народа. Из уст в уста передавались сказания о подвигах витязей Родины. О витязях-побратимах, одного в ледяном шлеме, другого с солнечным щитом. И чем страстнее было желание встречи южного побратима с северным, тем ярче оживало видение скалистого Аракского уступа, где, смешивая свою благородную кровь, витязи поклялись на клинках в нерушимой верности и дружбе. Думал ли Георгий Саакадзе и его верная дружина барсов, что благодарная память народа вплетет в свой неувидаемый венок песни и сказания о тех, у кого за родину билось сердце? Пройдут за веками века. И так было там, на лесистых берегах Иори, где в холодных отблесках месяца выступал дом в виде четырехугольной башни с верхним балконом. В одну из осенних ночей буйный ветер нагрянул с лезгинских гор, будоража чуть тронутую позолотой листву. А за узкими окнами пылали в очаге сухие обрезки виноградных лоз, и мудрая старуха, вращая колесо прялки, тянула, как время, нитку из кудели. Шевеля губами, она вспоминала рассказы прадедов и вновь оживала дивные предания глубокой старины о славной битве грузин и русских с кизилбашами в кипучем Аракском ущелье в дни давно-давно минувших бедствий. И зачарованно слушал ее внук, черноглазый мальчик, упрямо вскинув брови и сжав отцовский кинжал. Нет, это не сон. Он был там. Иначе откуда? Почему у него шрам на лбу? Почему в зазубринах кинжал? Почему все время перед глазами бьется о валуны красная пена Арагви? Конечно, когда и он состарится, он тоже станет рассказывать молодым о славных днях своей юности. Тропа извивалась крутыми зигзагами. Уже кондор кружил под кручей, где дымилась бездна. Припав к луке седла, Матарса ощутил на своих плечах небо. Всадники выбирались на горный простор. Отсюда легче было рассмотреть не только солнце и звезды, но и землю. Барцы уже мчались по вьющейся Орхотской тропе. Солнце тяжелым медным диском склонилось к вершине Чаухи, ломая лучи о горный хрусталь. Матарса беспрестанно взмахивал плеткой, учащенно дышали кони, и словно разорванные тучи развивались косматые бурки. «Скорей, скорей!» На тропе неподвижно стоял Хевсур в железной кольчуге и в плоском шлеме с железной сеткой, закрывавшей лицо. Барсы на всем скаку осадили коней. Хевсур угрожающе вскинул было железное копье, но, узнав барсов, тотчас отвел его в сторону, снял железную проволочную перчатку и откинул сетку. Пред барсами оказался столетний дед, белый как облако. «Почему тропу караулит дед?» — тревожно подумал Матарса. «Пусть ангел-покровитель не слетает с твоего плеча», — приветствовал старый Хевсур каждого из всадников. «Да не пересилит тебя враг», — учтиво ответил Матарса. «Здоровы ли вы?» — озабоченно спросил старый Хевсур. «В нас обитают еще горькие души», — учтиво ответил Пануш. «Здоровы ли ваши семьи, ваш скот? Твоей молитвой проводим дни и ночи», — учтиво ответил Надар. «Да хранит вас Бог Востока и Бог Запада», — пожелал старый Хевсуф. «А зачем пожаловали к нам, витязи Барса из Насте?» «По делу к твоим сыновьям и внукам», — объяснил Матарса. «Да хранит вас Бог Большой и Бог Маленький». Старый Хевсур остановил свой проницательный взор на Матарсе, неопределенно указал на 5 снежных вершин, взнесенных над Гули. «Бог войны призвал Адуа, Бицина, Гранжа, Джурха, Сихарула, Картгелла, их и их сыновей». Кровь отхлынула от лица Пануша, но он старался не выдать своей тревоги. Бесстрастно продолжал сидеть на коне Надар. Картлийцы знали, что хевсуры любят, когда воины так же умело управляют своим лицом, как и оружием. Матарса попросил старого хевсура провести их к Хивиз-Бири. Дед молча вывел низкорослого коня на тропу, без стремян вскочил на него и выехал вперед. Поражала необычайная тишина. Ни одного воина, ни ржания коней, где хевсуры? Мучительно думал Матарса. Миновали холодный ключ. Возле Гули виднелось капище, молельня, сложенные из плетника. Старый хевсур свернул с тропы к молельне. На стук копыт оттуда вышел Диконос, за ним Хивиз-Бери в чахе, расшитый крестиками, важно придерживая рукоятку меча Давида Феррара. Всадники спешились и поклонились. После длительных приветствий и заключительного пожелания Хивиз-Бери, чтобы прибывших оберегал Мериге, вершитель мирового порядка, Матарса спросил, где хевсуры. Хивиз-Бери переглянулся с Диконозом и неопределенно указал на 5 снежных вершин. Диконос вошел в капище, и барсы через полуприкрытую дверцу увидели 4-угольную комнату, без окон, освещенную странным светильником. Диконос благоговейно взял светильник и вернулся к всадникам. Огромный драгоценный камень на руке Диконоса излучал лунно-синее сияние. Хивиз-Бери сурово проговорил: «Разве царь Таймураз не прислал великому Маурави весть о том, что скоро вернется? В Тушете стекаются все горцы. Большое войско надо собрать, чтобы изгнать врагов из пределов грузинских земель. Сначала к Маурави хотели спуститься, но Мамука Каландаури известил нас о черном деле кровавого врага Хивсурети, владетеля Зураба Аристави, помогшего персам закрыть проходы в Хивсурети. Тогда светильник этот указал не только нам, но и пшавам, и мтиульцам способ, как доказать кровавому Зурабу, что горцев нельзя лишить гор. Диконозы вынесли священные знамена, и все от молодого до старого вскочили на коней и, презрев запрет Зураба, через хребты и вершины ускакали туда, где скоро зареет знамя царя Таймураза. И даже шакал Зураб не смел их преследовать. И видишь, потому камень капища прозрачен и чист, как душа родника. Слава солнцу и спутнику его, ангелу! Передай Маурави, всегда на его богатырский зов отзовемся. Если в Картли не удалось, в Кахете непременно прольем кровь врага». Матарса, скрыв боль, слушал и думал: «Сколько времени пройдет, пока Таймураз доберется до Тушин, а пока что будут бездействовать лучшие хивсурские, пшавские и мтиульские воины? Зураб не преследовал горцев, ибо рад был совсем лишить Георгия Саакадзе войска и осчастливить им Таймураза. Но ведь, пропустив Хасро Мирзу в Хивсурете, он изменил царю. В чем же тут хитрость? Это ли не насмешка судьбы?» Что дальше делать, об этом лишь Георгий знает. И снова думал Матарса о Георгии Саакадзе, о бесконечных преградах, создаваемых Роком на его трудной воинской стезе. Глава 33. Гульшари досадовала. Необузданная радость, вызванная ее возвращением в Тбилиси, подавляла все остальные чувства и мешала ей быть величественной. Путешествие из Арша, полное ужасов, страх перед барсами, все рассеялось, как пыль, выбитая из мантилии. Веселье, поклонение, власть, остальное недостойно внимания. Но напрасно Гульшари стремилась вернуть блеск Митехи. Даже старая Нино Магаладзе отмахнулась от свитка, благоухающего амброй, как от мухи, и не откликнулась на приглашение. Пробираться окольными путями скрытно под охраной многочисленных дружинников никого не прельщало. Крепко засели в своих замках князья, не соблазняло даже обещание Шадимана наградить их землей и придворными званиями, не манил поединок в честь витязей из витязей, Хасро Мирзы, царевича Кахети. И княгинь не прельстили не только пиры с холодным огнем и шутовством, но даже намек Гульшари на возможность соединения молодых князей и княжон в святом браке. Саакадзе может, по нашему обычаю, под скрещенными шашками пропустить молодых, но только не в церковь, а в неприступной крепости. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. На то всегда развеселит. Хмурились пораженные в боях и интригах князья. В какой час приглашает Шадиман? Разве красноголовые в Тбилисской крепости не продолжают дрожать перед Георгием Саакадзе? Или Хасро Мирза после похода в Ксани, где барс поглотил у него половину войска, смеет показаться у ворот Гори? Не смеет, хохотали приверженцы Таймураза. Шах Аббас не любит, когда Мирзы возвращаются без войска. Царствование Симона непрочно. Тогда почему хоть скрытно не помочь Мурави, твердили враги Таймураза, жаждавшие снова увидеть на картлийском троне Луарсаба. Ведь победив персов, Мурави может освободить царя-мученика. Не стоит рисковать, опасно и невыгодно. Саакадзе и так не даст спокойно есть пилав персам, пусть друг друга уничтожает. И церковь не поощряет помощь великому хищнику, тоже устрашается. И, притаившись за крепкими стенами, князья различных группировок, даже те, кто перешел на сторону Симона, настороженно следили за странной летучей войной, разгоревшейся между Георгием Саакадзе и Хасро Мирзой. Митехи тускнел, царствование Симона становилось двусмысленным. Надо было что-то предпринять против панического страха князей перед Саакадзе, но что? «Как?» — воскликнула Гульшари. «Князь Шадиман, визир Митехи, не знает, что предпринять против своеволия Саакадзе? Не знает, как отодвинуть нависшую над Митехи тень? А тогда что же знает блестящий Шадиман?» «Знаю, блестящая Гульшари, что треснутый кувшин, сколько ни чини, целым не станет. Тогда, мой князь, надо сменить глиняный на золотой. Погнется хороший удар молотком, снова выправится», — медленно протянул Хасро Мирза. «Прав тысячу раз, прав, царевич, давно хотела спросить, почему твоя дочь прячется у Азнаурки Харишани?» Щеки Хасро покрылись пунцовыми пятнами, признак волнения. Он как-то весь встрепенулся и совсем неожиданно для Гульшари, но не для Шадимана, медленно проговорил. «Даже Шах-ин-Шах называл прекрасную в своей душевной возвышенности ханум Харашани княгиней. И если дочери визира посчастливилось расположить к себе неповторимую Харашани, то всем друзьям визира следует радоваться милости Аллаха. Готовая дерзость чуть не слетела с языка Гульшари, но она вовремя вспомнила, что перед ее родственником, любимцем шаха, заискивали не только Андукапар, но и царь, и с легким притворным смехом воскликнула: «Твое великодушие да послужит примером многим князьям. Но я настойчиво напоминаю тебе, Шадиман, ханум Магдани не бесполезно находиться при отце. Думаю, Харашани передала ей тайну покорять даже суровых витязей». Нахмурив брови, Хасро отошел к окну. «Все же ужалила Гюрза», — подумал Шадиман. «Недаром, говорят, змея этим только льстит. Но Гульшари права, незачем птичке томиться в азнаурской клетке. Потом все возможное возможно». Шадиман посмотрел на задумавшегося Хасро. «Да, я не ошибаюсь, быть ему царем Кахети. Тогда я сочту за удовольствие, прекрасные Гульшари, исполнить твое желание. Магдана прибудет в Метехе». Не то чтобы Гульшари печалилась о судьбе неведомой ей Магданы, но она знала, красивая, знатная княжна, вдобавок богатая наследница, может привлечь ни одного князя, желающего породниться с всесильным и почитаемым князем Шадиманом. Довольная победой, Гульшари поправила розу в волосах, бросила мимолетный взгляд в венецианское зеркало и в сотый раз обошла залы Метехи, приказывая слугам то расстилать ковры, то убирать их, то ставить в кувшины красные цветы, то синие. Она наслаждалась своей властью, раболепием слуг и той жалкой свиты царя, которая или не успела вовремя ускакать в свои владения, или осталась в надежде получить награды за верность царю Симону. Не может долго длиться затворничество князей. В потоках вин и драгоценностей они черпают смысл жизни. Царский замок имеет притягательную силу. И когда разодетое княжество заполнит метехские залы, она, Гюльшари, покажет, как надо властвовать. Она чуть откинула голову и сузила глаза. И вдруг мелькнула неприятная мысль. Симон мечтает жениться на дочери или племяннице шаха Аббаса. И эта цесарка поспешит, наверное, забрать под свое крылышко жемчужные зерна Метехи. О, нет. Пусть в закрытых покоях чарует правоверных своими редкостями. В Дарбазе не посмеет. Закон воспрещает мусульманкам открыто появляться среди мужчин. А под Чедрой пусть бесится. Как умно поступила она, Гульшари, отклонив Чедру. Так, шествуя по бесчисленным залам, Гульшари не переставала обдумывать способ сделать Метехи более многолюдным, а свою власть всесильной. Избавившись от прекрасной Гюрзы, Шадиман и Хасро перешли к обсуждению ответа ларийскому мелику. Уже много недель Шадиман совместно с Хасро Мирзой вели тайные переговоры с владетелем мелик Атабагом Ларийским и его хитроумным советником Сакуном. И из ларийского атабагства поползли к азнаурским стоянкам лазутчики, уговаривая ополченцев сложить оружие и бросить Саакадзе, ибо его борьба против могущественного шаха Аббаса нелепа и опасна. Но не одними лазутчиками ограничился ларийский мелик. Он втихомолку окружал Саакадзе, надеясь при содействии Хасро доставить его живым шаху, за что обещаны Мелику новые поместья, которые увеличат его Лоре до размеров владетельного княжества. Саакадзе искусно прикидывался беспечным, но в последний момент неизменно ускользал. И все же, благодаря Мелику Атабагу, появились колеблющиеся. Страх перед гневом шаха подкрадывался, давил на сердце, как львиная лапа. Но другие, а их было немало, не устрашались угроз и продолжали способствовать Моураве, совершать опустошительные налеты на персов. Над Картли сгущались грозовые тучи. Стены Тбилиси принадлежали персиянам. Горы Картли — Моураве. Лишь крупными отрядами рисковали сарбазы нападать на деревни в поисках продуктов. Хасро чувствовал, царь здесь Симон, а умному надо уходить. Но как? Он, конечно, победил. Картли и Кахети склонились к стопам шах-ин-шаха, но что-то недовершено. Если бы удалось Мелику Атабагу схватить или убить Саакадзе. Не считаешь ли ты, мой царевич, Шадиман наедине всегда звал Хасро царевичем, своевременным отпустить гонца ларийского Атабага? И ответ мною написан. Пройдясь по ковру и машинально считая арабески, неожиданно спросил. Не находишь ли, князь, что не в меру заносчивая Гульшари права? Митехи похож на пустыню Сахару. Спросишь, почему не на Аравийскую? Пальм не видно. 3-4 путника, остальное песок. Хусейн сказал, где нет дерева, там нет и плодов. У царя Симона нет войска, нельзя рассчитывать только на персидский. Хасро прищурил глаза. Не полезно. А сюда не спешат ни крупные, ни даже средние князья. И ни с войсками, ни одни. Власть царя должна быть укреплена. Не найдешь ли для двуликих князей более сильные средства, чем учтивые приглашения? Ты во всем прав, мой царевич. Но пока князья не перестанут устрашаться Саакадзе, не покинут свои замки. Сильное средство мною найдено, если одобришь. Удостой мой слух. Решил заставить церковь лишить Саакадзе паствы. Во имя Али. Не доставало на икону перекреститься, досадливо подумал Хасро. По-твоему, церковь может заставить ополченцев бросить Саакадзе и разбежаться? Может. Не сочтешь ли, дорогой князь, своевременным испробовать сильные средства? Шадиман по привычке тихо подкрался к двери и сразу распахнул. Нет, Гульшари не подслушивает. И Чубукчи на месте, и живой. Внимательно выслушав Шадимана и одобрив его план, Хасро вдруг спросил, когда и как князь думает получить свою дочь обратно. Не следует долго держать такую ценность в залоге. В залоге, не понимаю, мой царевич, Саакадзе не воспользуется таким случаем. О, насмешливый див, разве я думаю иначе? Но кто-нибудь из холостых барсов может воспользоваться. Как? Шадиман вскочил, рука его потянулась к поясу, ища рукоятку шашки. Собственной рукой убью. Не достанешь, мой князь. Но пока опасности нет, надо самим воспользоваться приманкой. Поясни, мой царевич, при чем тут моя дочь? Средства, придуманные тобою для вселения мужества в князей, хотя и сильные, но не последние. Не следует забывать Зураба Ристави. Как ты, царевич, изволил сказать, изумленный Шадиман даже привстал. Зураба, зятя Теймураза? Совесть не обременяет этого шакала. Он изменил Муравии, мужу единственной сестры, кому обязан жизнью, владениями, знанием военного дела и даже женитьбой на царевне Дариджан. Он, вопреки интересам царя Таймураза, пропустил меня в Аракское ущелье и за посулы сделать его царем горцев перейдет на сторону царя Симона. Так почему, царевич, советуешь мне привлечь неслыханного разбойника, который, к слову сказать, изменил и мне? Почему? Знай, мой визир. Зураб изменит всем, но только не княжескому сословию. Шадиман вздрогнул, эти же мысли он когда-то высказал сам. Да, Хасро прав. Зураб должен быть привлечен, но пойдет ли он на приманку? Пойдет. Ведь шакал не может не понять, что Хасро Мирза воцарится в Кахете, так предначертала судьба, обернувшись солнцем на спине льва Ирана. Все возможно. Кахети и Картли станут крепки военной и торговой дружбой, ибо оба царства будут в железных когтях льва Ирана. Царевич, я ошеломлен. Ты восхитил меня, оживил. Но шакал предал Саакадзе, понимаю. А ты ему разу ради каких выгод изменит? Нехорошо, князь стал недогадлив. Изменит это ему разу, чтобы очистить себе дорогу к трону. Какому трону? К твоему? Шадиман осекся. Хасро улыбнулся и дружески опустил руку на плечо Шадимана. Ты уже мой трон охраняешь? Я давно это заметил и запоминаю. Но раньше надо поймать лисицу, а потом дергать ее за хвост. Все же успокою тебя. Трон Зураба Маристави давно намечен, но Таймураз никогда не допустит воцарения своего зятя, ибо горцы ему самому нужны. Значит, мой царевич, ты намерен превратить шакала в царя мтиульцев и пшавов? Аллах прибавит ему хевсуров и кистов. Но до меня дошло, что Исаакадзе не допускал шакала к горской короне. И теперь не допустит. Война между близкими родственниками неминуема. Надеюсь, мой Шадиман, ты достиг выхода из лабиринта. Достиг. Ваша Хасро, царю Кахетии, ваша. Шадиман с восхищением смотрел на Хасро Мирзу, и вдруг нахмурился, но вразуми меня, причем тут моя дочь. Да будет тебе известно, князь Шадиман, самая сладость всегда на дне лежит. Если Зураб захочет, а он непременно захочет, с нашей помощью осуществить желание всей своей жизни, то ему придется расстаться с Дариджан и исправить свою вину перед тобой, мой визир. Заметь, я сказал свою, но не твою. Прекрасная княжна Магдана может быть обещана, но не отдана. Да, не отдана, ибо я надеюсь иметь зятем не шакала, а орла. И я покоряюсь твоему повелению, царевич из царевичей. Княжна Магдана прибудет в Митехи. Пусть прекрасная, как сияние солнца, Гульшари, подобно глашатую на Майдане, созывает молодых князей на благородные состязания за соблазнительную невесту. Довольные друг другом, царевич Хасро и князь Шадиман звучно рассмеялись. В ушах Шадимана звучало «мой визир». «Значит, перед шахом хвалить будет». И укрепленные княжеским войском Картли очутится в сильных руках Шадимана Бараташвили, а укрепленные шахским войском Кахети очутится в руках сильного Волей и хитроумного Хасро Мирзы. Многолетняя борьба с Саакадзе рассыплется в прах. Но почему вдруг стало невесело? Если бы ты, мой Георгий, перешел на сторону Симона, Я бы сумел снова сделать тебя, Муравий, полководцем царских, княжеских и азнаурских войск. Хоть раз уступи, скажи, что еще тебе надо, ни в чем не откажу. Скучно мне будет без тебя, ибо нет в Картли мужа, с которым мог бы сравнить тебя. Шадиман вздрогнул, не услышал ли его мысли прозорливый царевич. Нет, он тоже сидел, погруженный в какие-то думы. Веселый голос, донесшийся из-за ковровой занавески, заставил собеседников переглянуться. Никогда Исахан не приезжал без предупреждения или приглашения. Но еще большее удивление вызвало то, что веселый хан вошел с Мин-Баши и двумя юз-баши, оставленными Хасро-Мирзою, у Женвальского моста сторожить вход в Хевсуретти. «Да будут ваши уши открыты, ибо поистине удивительны проделки улыбчивого дива», — вскрикнул Иса после приветствия. «Страшась твоего гнева, о Хасро Мирза, Мин-Баши прискакал ко мне, не забыв захватить свидетелей». И снова, как и Исахану, Мин-Баши подробно рассказал о неожиданном вторжении русских стрельцов с огненным боем и еще каких-то отчаянных всадников, немного похожих на черкесов, но не черкесов. Один из них нагло пришел в самый стан и огнем убил Мин-Баши хана Сатара. Так пожелал Аллах, ибо Сатар слишком утруждал глаза, устремив их в небо, а земля не была в пределах его глаз. Только он, Мин-Баши хан Рахим, сумел сократить непрошенных гостей наполовину, а остальную половину шайтан утащил к себе, ибо догнавший его хана Рахима, вот этот юзбаши, клянется, что наутро, сколько ни искали сарбазы, даже следов геуров не нашли. Выслушав внимательно, Хасро неожиданно спросил, что ел Мин-Баши хан Рахим накануне битвы с геурами. Если пилав с фисташками, тогда ничего. Но если пилав с бараниной, то неудивительно, что глаза Мин-Баши заплыли жиром, и он увидел не то, что было. Оказалось, что Мин-Баши ел пилав с курицей. Наверное, помнишь, что не с петухом? О, любимый Аллахом Хасро Мирза, разве можно спутать нежную гурию с сухим евнухом? Можно, раз наваждение шайтана ты спутал с действительностью. Мин-Баши со всей прытью стал клясться, приводя в свидетели юз-баши. И осмелился ли бы шайтан при солнечном свете выплескивать свои шутки? Не запомнил ли ты, Мин-Баши, на каком языке ругались драчуны? «Видит Аллах, я с малых лет слышал много изощренной брани, особенно от дервишей, но такой брани, какую сыпали русийцы, похожие на черкесов, да всосется им в язык голодная пиявка, не вмещали мои уши даже во сне. А ругались они и по-татарски, и по-турецки, и по-кабардински. Довольно-довольно хохотал Хасро, а за ним Шадиман и Исахан. Неизбежно тебе, Рахим, насытиться пилавом с финиками. Они ветром выдувают наваждение шайтана». Мин-Баши уныло смотрел на веселящихся. Он пробовал доказать, что для наваждения слишком тяжелы не только пищали, но и бурки. Он требовал от юзбаши клятвенных заверений, что они бились в рукопашном бою с русскими, а не с сынами шайтана. Но обескураженные и поколебленные насмешками мирзы, юзбаши сбивчиво, противоречиво что-то лепетали, чем вызывали еще больший смех князя и Исахана. Вдруг Шадиман оборвал веселье. «Скажи, Мин-Баши, не привез ли ты доказательства участия русийцев? Может, пищаль или бердыш, или еще важнее, не захватил ли ты хоть одного живого русийца, или не догадался притащить хоть труп? Свидетель святой Хусейн догадался. Но сколько сарбазы не карабкались по уступам, сколько не рыскали в кустах, сколько не ползали вдоль берега, не только ни одного шайтана не обнаружили, но ни одной пищали, ни одной стрелецкой шапки не увидели. «А на небе не искали?» — рассмеялся Исахан. «Может, архангел Габриэль на крыльях поднял?» «И ты, Минбаши, после этого смеешь уверять, что все вами виденное не наваждение шайтана?» — вскипел Хасро. «Теперь для меня все разъяснилось», — усмехнулся Шадиман. «Голову ломал, почему веселый Азнаур, да то, бросив посольство преподобного хитреца Феодосия, прискакал со своим другом Гиви в Тбилиси. Сейчас не сомневаюсь, в одну из темных ночей, когда на царя Таймураза снизошло вдохновение, и он дальше пера ничего не видел, отважный Дато вкатил во двор Саакадзе караван, нагруженный русийскими пищалями и одеждой стрельцов». Исахан недоумевал. «А не черкесов? Да зарит меня свет луны. Узнаю моего друга непобедимого. Где не хватает мечей, там побеждают умом. Неучтиво не ответить другу достойным пилавом с порохом». Внезапно Хасро вскочил с тахты. «Если здесь не проделки шайтана, почему мы смеемся? Отвечай, Минбаши, Амос Женвальский в чьих руках?» «Аллах пожелал временно отдать Гурджи». «Временно?» — взревел Хасро. «А сейчас?» «Туман поглотил барсов, они исчезли». «Куда шайтан исчезли? Не повелел ли я охранять проход Хефсурети зорче, чем свою башку? А ты удостоил меня посещением с башкой, но без моста? Да не падет твой гнев, мирза, на невиновного. Ни одного гуржи нет у моста, и нигде нет. Проход в Хефсурете снова охраняют сарбазы. Как барсы, овладев мостом, не прорвались в Хефсурете? Слава Аллаху, нет. Князь Зура по Реставе тоже ущелье сторожит. Один лазутчик подслушал, как барсы и русийцы, похожие на черкесов, сговаривались с кабардинцами, похожими на казаков, скакать на охоту туров бить. «У тебя в голове, Минбаши, кружится русийская метель, похожая на черкесский дождь. Лучше об этом больше никому не рассказывай, засмеют». И пока Хасро Мирза отдавал совсем растерявшемуся Минбаши распоряжение об усилении охраны Женвальского моста и горных проходов, Шадиман с тревогой размышлял. «Надо не допустить проникновения на Майдан слухов о мифических русийцах, слухов, правда, глупых, но подбадривающих. Саакадзе способен выдать свои измышления за правду. Следует поспешить и к святым отцам. Это двуликое братье спит и видит приход единоверцев. Могут кадилом раздуть слухи и еще больше отторгнуть картлийцев от царя Магометанина, Симона. Но главное, нельзя давать повод народу думать, что спасти его от персидского рая может не только Муурави, но даже его тень». Утром, вызвав лучшего глашатая, Шадиман передал ему царский указ – повелев до хрипоты извещать тбилисцев о милости царя. В полдень в сопровождении Чубукчи и телохранителей Шадиман направился к католикосу, которого еще накануне известил о своем прибытии. Настороженно притаилась палата католикоса. Шадиман больше не напоминал о венчании Симона. Это тревожило. Что затевают в Метехе? В глубокой тайне собирался Синклид для обсуждения дел царства и совсем явно для утверждения дел церкви. Почему Шадиман раньше добивается признания церковью царя Симона? Разве признание его шахом недостаточно? Недостаточно, уверял Трифилий, ибо церковь — это меч против народного гнева. Шадиман с веселым смехом поведал святым отцам о проделках Саакадзе. Он даже похвалил Маурави за мысль устрашить врага призраком русских. Но разве полководцы шаха поверили? Или подобное шутовство помешало им истребить половину переодетых и непереодетых саакадзевцев? Кстати, одного из пленных в стрелецком кафтане и с пищалью допрашивали на грузинском языке, ибо другого он не знал. Святые отцы и сами не поверили слухам, уже просочившимся из Мцхета. Если бы Господь сотворил чудо, то и патриарх, и государь оказали бы помощь Таймуразу или католикосу, а не Георгию Саакадзе, совсем неизвестному Московии. Опять же, если бы Саакадзе получил помощь от Руси, разве не раззвонил бы по всему Майдану? Или не поспешил бы поведать католикосу о своей неслыханной удаче? Наверное, думал припугнуть персов, но и они не поверили. Нет, Русия только для церкви, только для царя. Свиту католикоса больше беспокоила настойчивость Шадимана. Очевидно, потеряв терпение, Митехи решил снова напомнить о царе Симоне. Келейная беседа визира со святым отцом хоть длилась не особенно долго, но вызвало большое смятение среди властителей церкви. Какие доводы привел Шадиман, неизвестно, но обещанный ему Синклид для решения венчать Симона II над царством Мцхета собрался так быстро, что настоятель монастыря Кватахеви, отстоящего далеко от Тбилиси, едва успел прибыть к началу. Положение церкви стало еще более двусмысленным. Оттягивать дальше признание Симона опасно. С другой стороны, католикос получал тайные послания из Тушети. Царь Таймураз скоро прибудет, горцы собирают там многочисленное войско, и во имя святой веры царь обрушится на Исмаил-хана. С благословения Господа Кахети будет завоевана и Картля обратно взята. Персы от победы слабеют, их тысячи становятся сотнями. Хосро, изменник церкви, тоже лишился больше половины своих сарбазов. «Пусть духовенство не спешит признавать царя Магометанина», — писал Феодосий. «Спаси Бог идти об руку из Саакадзе, борющимся против Магометан. Паства не должна сравнивать поступки иерархов с поступками Саакадзе. Церковь да возглавит борьбу с неверными, царь Таймураз». Устами епископа Феодосия глаголит истина, медленно протянул руиский агафон. «Церковь да не вложит в десницу Саакадзе отточенный меч против себя». «Преподобный отец, и мне Господь внушил опасаться Барса, но да не свершится неугодное Святой Троице. Не должен осквернить магометанин Симон святые камни Мцхетского собора, где многие века венчались на царство прилежные христиане Багратиды. Не подсказал ли тебе благочестивый Тбилели, святой Евстафий, спасительное снадобье против змеиного укуса? За грехи наши попустил Иисус снова воцариться в Митехи князю Шадиману. Во имя святой Влахернской Божьей Матери, неужели змеиный князь исполнит угрозу и воздвигнет рядом с Сионским собором мечеть для царя Симона? Князь клянется, угроза сия от Исахана исходит. Но кто видел пакость, которую не сделали бы персы на грузинской земле? Опять же, кто знает, сколько ценностей потребует персы от монастырей в случае отказа исполнить их требования. Да не спошлет нам Господь спасения, да не допустит осквернения стен Сиона. Архиепископ Даниил, ты благоволил к Саакадзе? Мое благоволение к сыну Картли исходило от благоволения святого отца церкви, поспешно перебил архиепископ. Никогда Георгий Саакадзе не покушался на устои святой церкви. Не он ли обогащал ее? Не он ли одерживал победы над врагами церкви? Так почему бы нам в этот поистине опасный час не вспомнить о мече великого Муурави? Почему не дать монастырское войско для изгнания врагов Картли? Опасные мысли нашептывает тебе сатана. Опомнись, сын мой, на что склоняешь святого отца? Князь Шадиман, притворяясь встревоженным, клялся, сурово перебил католикос, что исчадие ада Исахан выполнит свою угрозу, если церковь не будет в Мцхета венчать Симона на царство. «Но да будет воля Божья», — подсказал Шадиман еще одну спасительную меру, — «отрешить отступника Георгия Саакадзе от церкви». На мгновение все замерли. Даже враги Саакадзе ужаснулись. «Взывайте к небу, мужи церкви, да не спошлет Господь вам верное решение», — с легким замешательством произнес католикос. И вдруг враждебное Саакадзе духовенство поняло, в чем спасение церкви. Отлучить Саакадзе значит отсрочить венчание Мцхета на царство магометанина Симона, а там подоспеет Таймураз. Расчистить дорогу царю Таймуразу и конец смутам. И словно плотину прорвало, забыв сан и сдержанность, заголосили отцы церкви: «Отлучи, отлучи, святой отец! Только тогда разбегутся от врага церкви ополченцы, и останется непокорный отступник один, аки лев в пустыне». «Со львятами останется, запомни это, архиепископ Алаверский. Дружина барсов будет с ним, и азнауры могут еще не разбежаться. Без народа не воевать ему. Святой отец, лучшего исхода не найти. Проклятому церкви не воевать, а каяться подстать. Да согнется в бою меч непослушного, да отхлынет от отступника народ. Пресвятая Богородица, вразуми раба твоего Даниила, о каком отступнике глаголите? Или забыто вами, что по повелению святого отца, католикоса Грузии, допросил я священников деревенских церквей? Подобно Фимиаму, курица из уст их, хвала Георгию Саакадзе. Узрел сей муж, именуемый великим Муурави, в победах своих промысел Господень. И не пропускает не только большие обедни, но ни одного воскресенья. В усердии своем к молитвам нет ему равного. Не успел прибыть я, раб Божий, по келейному делу, в духе приказа твоего, святой отец, обрушить гнев Божий на ослушника, как в храм Урбнийский явился ко мне Саакадзе, смиренно опустился на колено и изрек: «Благослови меня, преподобный Даниил! Возликовал я сердцем и мыслями, ибо Всевышний Безначальный, Бесконечный и Невидимый дарует мне помощь в истреблении врагов Святой Церкви, и лишь по Божьей воле, сотворившей все видимое и невидимое, торжествует мой меч, разя врагов Картли. Разве слеп я? Лишь уповая на руку Господню и ею направляемый, мог я с горсточкою азнауров уничтожить больше половины сил Хасро-Мирзы. И разве не святая воля сейчас ведет меня все к новым победам над неверными? Единому Богу и Его трехликому и всемогущему Божеству я поклоняюсь». И да не оставит меня и впредь Иисус Христос, и сопутствует в истреблении осквернителей Святого Креста. а я вас благодарю Господа нашего Иисуса Христа, Сына и Слово Божие, который хранит и любит почитающих и славящих Его, и со словами «Сим победиши» подниму меч и брошусь на врагов. Вот, Владыка, воистину, Богу все чудеса доступны. Весь народ в церкви жадно внимал словам Георгия Саакадзе. Возликовал и я, ибо... Трифилий почувствовал сильное головокружение, словно молния ударила и рассеяла недоумение, томящее его. Как радовался отрок Бежан, как восторженно восклицал: «Видишь, мой настоятель, Господь услышал мольбу мою и послал великому Муравию веру и смирение перед Святым Крестом. Священники, монахи, буйные ополченцы все захлебываются, восхваляя усердие к церкви Саакадзе. Не только сам он черпает нравственную силу в храме Божьем. Каждое воскресенье барсы, дружинники, ополченцы вслед за Саакадзе наполняют храм. Видя перед образом Господним смиренно преклоненного великого Муурави, падает народ ниц, источая слезы и спрашивая победу его мечу». Трифилий оглядел палату. В глубоком молчании Синклит продолжал слушать архиепископа Даниила, вдохновенно расточавшего похвалу истому сыну церкви, похвалу щедрым пожертвованиям.